Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Три ады». Здравствуй, Вова. Весьма тронут твои заботы. Спешу заверить, во время моего путешествия никакие триады мне не угрожали. Дело в том, что, в отличие от той же Коза Ностры, триады стригут только своих соотечественников. Да и добычи они важны. Что с меня взять, кроме фотоаппарата и анализов? Тайные общества на такие мелочи не размениваются. Поделюсь с тобой своим знанием, чтобы не путал ты благородные триады с обычными гопниками, которых в Китае мало. Мне, слава богу, пока не попадались. Итак, начнем. Традиции тайных обществ существуют в Китае издавна. Наиболее известные — Краснобровый и Белый Лотос. Уверен, что ты о них знаешь. Первая триада появилась в XVII веке. В 1644 году был свергнут последний император династии Мин, и власть перешла к маньчжурской династии Цин. 133 буддийских монаха, поклявшихся на крови восстановить династию Мин, много лет вели партизанскую войну против маньчжурских завоевателей, но потерпели поражение. В 1674 году все бойцы, за исключением 5 человек, были схвачены и преданы жестокой казни, а монастырь, служивший им пристанищем, разрушен. Уцелевшие монахи поклялись отомстить захватчикам и провозгласили своей целью истребление маньчжуров. В качестве эмблемы своего общества они выбрали треугольник, три стороны которого символизировали небо, землю и человека, основные элементы вселенной в китайском понимании. К тому же в китайской нумерологии тройка традиционно покровительствует криминальной деятельности. Вообще-то, 5 уцелевших монахов, известные ныне как 5 предков, назвали свою организацию Хунмун, или Общество Земли и Неба. На Западе ее знают как Триаду. Знай, что термин «триада» используется только за пределами Китая. В Китае подобная организация носит имя Хэйшэхюи. Тайное, но жестокое общество. После победы коммунистов в 1949 году триадам пришлось несладко. Счастливчики успели бежать на Тайвань и в Гонконг, а остальные были уничтожены. Великий кормчий не жаловал конкурентов. Штабом деятельности триад стал Гонконг. В наши дни триады вновь распространились в Китае. Триады интересны своими изощренными тайными ритуалами, в которые добавляются новые сложные церемонии. Сложнейшая процедура посвящения новичка может занимать до 8 часов. Как тебе, друг мой, понравится прохождение через гору мечей, во время которого новичку следует медленно пройти под остриями тяжелых мечей, висящих над самой головой, как говорится, на соплях, или церемониал обезглавливания живой курицы, когда куриная кровь наливается в бокал, смешивается с кровью новичков, разбавляется изрядной дозой вина, после чего все присутствующие отпивают по глотку этой смеси, а опустевшие бокалы разбивают, показывая тем самым, какая судьба ожидает любого, кто дерзнет обмануть триаду. 36 присяг, которые должен принести новичок, восходят к эпохе возникновения триад. Последняя из них, совершенно архаическая, гласит: «Когда я войду в ворота Хун, я буду уверен и предан, и обязуюсь стремиться к свержению Цинь и восстановлению Мин. Наша общая цель есть мщение за наших 5 предков». Реального смысла в ней никакого, но китайцы, как ты уже знаешь, обожают дотошно и истово следовать традиции. Секретные рукопожатия. Как держать палочки во время еды, как поднимать бокал при питье. Некоторые триады имеют отличительные знаки в виде татуировок. Например, шанхайская триада Шэн Ци Бан — сигарета на предплечье. Кроме титулов, члены триад также имеют номера, конечно же, не простые, а со смыслом, согласно китайской нумерологии. Лица, занимающие значительные должности в триаде, обозначаются 3-значной цифрой, начинающейся с 4. Что соответствует старинной китайской легенде о том, что мир окружают 4 моря. Главарь общества, лидер, Саншу, известный также как Лунг Тао, голова дракона, и Тай Ло, большой брат, носит номер 489. В сумме эти три цифры дают 21. А иероглиф 21 очень похож на знак, которым пишется слово «хон». Кроме того, 2-1 — это еще и 3. Три элемента, составляющие символ триады — небо, земля и человек, умноженное на 7, число весьма уважаемое китайцами. Финансовый директор организации именуется веером из белой бумаги. Бак Цзэй Син. Имеет номер 415. Крутые боевики, мастера единоборств, называются красными шестами. Хун Кван. Наделены номером 426. Соломенные сандалии Кё Хай с номером 426. Отвечает за связь. Фу Шан Чу, номер 438. В той или иной мере выполняет обязанности заместителя. Хозяин благовоний, Хеунг Чу, ведет соблюдение ритуалов. Самый низкий ранг в триаде имеет боец, Сей Коу Джай, с номером 49. Диапазон деятельности триад широк. Фальшивомонетчество, подделка документов, отмывание денег, ростовщичество, рэкет, проституция, азартные игры, нелегальная миграция, торговля оружием, наркобизнес, заказные убийства. Как и все китайские организации, любая триада — это одна большая семья. Главарь не только начальник своим подчиненным, но еще и дядюшка, его приближенные старшие братья. Разумеется, членом триады может быть только китаец, нам с тобой туда, увы, путь заказан. До свидания, Денис. Постскриптум. А вот тебе, дружище, для колорита. Когда члены тайной организации собирались вместе, в последнее время происходило чаще, чем прежде, никто из них не знал заранее, где это произойдет. Всякий раз в другом месте, в другом помещении и в другой обстановке, и всегда приказ об общем сборе приходил за несколько часов до встречи. Звонили по телефону или прибегал оборванный, нищий уличный мальчишка с запиской. Было положено заплатить за это 50 центов. Записка после прочтения сжигалась, пепел растирался между пальцами и пускался на ветер, чтобы и следа от него не осталось. Мальчишка стоял тут же и за всем этим наблюдал. Лишь однажды случилось так, что получивший записку человек забыл ее сжечь, а вместо этого положил ее в карман. Все участники следующей встречи стали свидетелями того, как на их глазах палач одним единственным легким взмахом меча отрубил ему голову. На палаче были древнекитайские одежды, яркие, красочные, с кожными отворотами на рукавах и металлическими пластинами на груди и на спине и на ногах. Лицо его было покрыто белой краской, а манеры у него были все равно, что у мандарина. Никто ни до, ни после казни не произнес ни слова. Да и к чему сожалеть о человеке, не подчинившемся приказу? Понравилось? Кровушка застыла в жилах от ужаса. Тогда разыщи книгу немца Хайнца Г. Конзалика «Смерть и любовь в Гонконге» и наслаждайся. Постскриптум. А я в Гонконг не поеду. Не привлекает это меня почему-то. Кому? Виктория Стопчук. От кого? Денис Никитин. Тема «Развод по-китайски». Привет, Викусик. Хочешь узнать, как разводится в Китае? Раньше китайцы разводились только в суде, и только при предъявлении разрешения на развод, выдаваемого по месту работы или в общественных комитетах. Несколько лет назад правительство упростило процедуру, и теперь в неосложненных случаях можно развестись за один день. Вроде бы зацикленность на семье не способствует разводам, но разводится в Китае за год чуть не 2 миллиона пар. Впрочем, и поныне развод традиционно не одобряется обществом. Если оба супруга согласны на развод, то брак расторгается, причем время для обдумывания решения не дается. Супруги должны лично явиться в регистрационные органы и подать заявление на развод. Если регистрационные органы уверены в том, что супруги расходятся добровольно и что вопросы, касающиеся детей и раздела имущества, будут урегулированы сообща, то они выдают свидетельство о разводе. Если только один партнер настаивает на разводе, может быть проведено мирное урегулирование. либо иск о разводе подается напрямую в Народный суд. Народный суд при рассмотрении дела о разводе обязан провести мирное урегулирование, предложить супругам помириться. Но если мирное урегулирование невозможно, брак расторгается. Брак считается окончательно разрушенным, если, например, один из супругов сожительствует с новым партнером, или если супруги 2 года живут раздельно. Есть у китайского развода и свои особенности. Так, например, мужчина не может требовать развода во время беременности женщины и в течение года после родов, а также в течение 6 месяцев после прерывания беременности. Правда, если женщина настаивает на разводе, то Народный суд расторгнет брак и в эти периоды. Финансовые вопросы при разводе решаются полюбовно или в Народном суде. Кстати, в Китае сварливость и склонность к сплетням является юридически обоснованным поводом для развода. До свидания. Денис. Постскриптум. Учитель сказал, благородному мужу легко услужить, но трудно доставить ему радость. Если доставлять ему радость недолжным образом, он не будет радоваться, но он использует людей в соответствии с их способностями. Низкому человеку трудно услужить, но легко доставить ему радость. Если доставлять ему радость недолжным образом, то он все равно будет радоваться. Когда он использует людей, он хочет, чтобы они были пригодны ко всему. Конфуций. Суждение и беседа. Кому? Александр Никитин. От кого? Денис Никитин. Тема учения. Свет. Приветствую вас, дорогие родители. Не желаете ли прочесть нечто познавательное вместо скучного отчета о моих передвижениях? Председатель Мао своей культурной революции ударил по главному конфуцианскому принципу – почтению к старшим, провозгласив молодежь передовым отрядом социалистического общества. Досталось и учености, это весьма чтимый конфуцианством добродетели. «Сколько ни читай, умнее не станешь», – сказал председатель. А еще он сказал, каждый, кто носит очки, много думает, а неизвестно, какие это мысли. Может, они идут вразрез с линией партии? К счастью, длилась культурная революция недолго, и ей не удалось сломить более чем 2000-летний культ знаний. Надо сказать, что существовавшая в Китае с древних времен система назначения на государственные должности после сдачи определенных экзаменов была весьма гуманной. Она открывала путь наверх практически перед каждым, кто на должном уровне овладевал мудростью конфуцианства и мог лучше других доказать свое умение реализовывать эту мудрость в интересах государства. Практически любой китаец, независимо от его происхождения и достатка, мог подняться к государственным высотам, если бы достаточно смышлен и упорен. Весьма демократично, особенно по древним временам. Конфуций завещал выдвигать мудрых и способных, и потомки неукоснительно следовали этому завету. Традиционная система ученых степеней в Китае стояла из 3 ступеней. Преодоление первой ступени приносило звание сюцай, отточенное дарование. Статус сюцая давал китайцу возможность начать карьеру. Пусть сюцай не имел права на чиновничью должность, но он, как человек, доказавший свою образованность, мог стать секретарем, учителем, помощником чиновника. Экзамен на звание сюцая считался экзаменом уездного уровня и, соответственно, сдавался в каждом уезде. Выдержавший экзамен провинциального уровня, 2-я ступень, получал звание дюйчжэнь, представляемый, и вместе с ним право на замещение низших и средних чиновничьих должностей. Большинство чиновников останавливались на 2-й ступени, но самые амбициозные шли дальше. Выдерживали столичные экзамены, которые проходили в присутствии самого императора и становились дзиньши, поступающие на службу. Дзиньши, как обладатели высшей ученой степени, имели право на замещение любых чиновничьих должностей, вплоть до самых высших. Экзамены были сложными, и подготовка к ним отнимала у будущего чиновника массу времени, сил и средств. Расходы на подготовку были велики. Кстати говоря, широко практиковалось репетиторство. Основой подготовки было заучивание классических текстов наизусть. что оказало влияние и на учебный процесс в современном Китае, который до сих пор основан на зубрежке. Показательный гуманизм властей. Если китаец долго, многократно и безуспешно сдавал экзамен первой ступени на получение звания сюцай, то после достижения 70-летнего возраста эта степень присваивалась ему в льготном порядке. Не мытьем, как говорится, так катанием. Самоубийства на почве провала экзамена были в порядке вещей. Уж слишком великому испытанию подвергалась нервная система абитуриентов. Самым труднопроходимым был первый экзамен, по сути своей являвшийся границей между сливками общества и простолюдинами. Этот экзамен проводился примерно раз в полтора года. Экзаменующиеся должны были сложить стихотворение на заданную тему, написать два сочинения на историческую и на философскую тему. Экзамены проводились в специальных зданиях, где было оборудовано множество маленьких комнатенок с минимальной мебелью в виде досок на подставках. Туда в назначенный день запускались соискатели, имевшие при себе все необходимое — одеяло, продукты, хозяйственную утварь, ведь в экзаменационных помещениях им предстояло провести несколько дней. Перед тем, как разместить по комнатам, абитуриентов тщательно обыскивали на предмет шпаргалок, после чего они являлись к экзаменаторам, от которых узнавали номера своих комнат и получали тему сочинений — бумагу, тушь, тушечницу и кисточку. Войдя в комнату, абитуриенты были вольны делать все, что угодно, кроме одного. Из комнаты нельзя было выходить, пока экзаменационная работа не была сдана надзирателю, дежурившему в коридоре. На каждый этап экзамена отводилось по 3 дня. Ночь между этапами была выходной, ее проводили дома или в гостинице. Для того, чтобы исключить возможность пристрастной оценки сочинения, имя соискателя ученой степени на сдаваемом тексте не поставлялось. Экзаменационные работы подписывались с номером, который сопоставлялся с именем только что после выставления оценки. Борьба со шпаргалками была у китайцев на высоте. Для облегчения личного досмотра, явившихся для прохождения экзамена, они должны были явиться в одежде без подкладки, иметь воду исключительно в фарфоровой посуде, а все продукты заранее разрезать на мелкие кусочки. В современном Китае с ростом престижности квалифицированного труда популярность образования все растет и растет. Однако, несмотря на то, что китайцы традиционно любят учиться и делают это с большим удовольствием, хватает в Китае неграмотных. Такими здесь считаются те, кто знает менее 500, представьте себе, иероглифов. Неграмотные китайцы в подавляющем большинстве сельские жители, которым для выращивания риса или свиней грамота китайская особенно-то и не нужна. Сегодня Китай живет в соответствии с высказыванием Дэн Сяопина. Модернизации страны ключевое значение имеют наука и техника, а основу для них закладывает просвещение, в частности, высшее образование. Система поступления в вузы здесь интересная. Выпускники сдают нечто вроде нашего ЭГЭ, а за недобранные баллы расплачивают с деньгами. Нехилыми, надо отметить, денежными суммами. Счет идет на 1000, если не на десятки тысяч юаней. А у меня все хорошо, чего и вам желаю. Привет, бабули, целую и обнимаю, ваш Денис. По скриптум. Учитель сказал, люди желают богатства и знатности. Если не руководствоваться правильными принципами, их не получишь. Людям ненавистны бедность и знатность. Если не руководствоваться правильными принципами, от них не избавишься. Если благородный муж утратит человеколюбие, то можно ли считать его благородным мужем? Благородный муж обладает человеколюбием даже во время еды. Он должен следовать человеколюбию, будучи крайне занятым. Он должен следовать человеколюбию, даже терпя неудачи. Конфуций. Суждения и беседы. Кому? Владимир Крашенинников. От кого? Денис Никитин. Тема «Что прочесть?» Привет, Вова. У каждого народа есть или должно быть литературное произведение, которое с наибольшей полнотой отражает как особенности и своеобразие национального уклада, так и национального характера. У каждого народа есть, значит, и у китайцев тоже. И называется этот шедевр, я не иронизирую, «Сон в красном тереме». Написал его в XVIII веке некий Цао Сюэдинь. В романе рассказывается о нескольких поколениях большой аристократической семьи, о ее возвышении, об упадке. Персонажей в романе очень много, но все они колоритны, интересны и тщательно выписаны автором. Сюжет и язык, как в оригинале, так и в переводе, на уровне. «Сон в красном тереме» — настолько масштабное произведение, что его изучение в Китае занимается отдельный раздел литературоведения, называющийся «Хунсюэ» — «Красноведение». Публикуются статьи в научных журналах, выходят в свет пухлые монографии, даже какие-то конференции проводятся. А еще снимаются сериалы, создаются музыкальные произведения по мотивам отдельных частей романа. Только памятник главным героям еще не поставили. Четыре ветви феодального аристократического рода на протяжении трех поколений рассказывают нам о Китае, о китайцах, о китайском характере. Цао Сюэцинь был человеком, как это принято говорить, непростой судьбы. Умный и одаренный, он получил воспитание в богатой и знатной пекинской семье, а после ее разорения перенес немало испытаний, сменил множество профессий. Учительствовал, служил писцом, а охранником держал винную лавку, торговал собственными картинами, раскрашивал воздушные змеи, даже лекарем был. Кроме того, он сочинял прекрасные стихи, многие из которых вошли в книгу «Сон в красном тереме». Сам Цао Сюэцинь говорил, что книга его о любви. Правда, всем героям романа «Сон в красном тереме» любовь приносит страдания, но уж таков замысел автора. Хуже его произведения от этого не стало. Пойми меня правильно, я не агитирую тебя, я просто советую прочесть эту прекрасную книгу. Однако, хорошо зная тебя не первый год, я понимаю, что прочитать книгу в трех томах труд для тебя, друг мой, вряд ли посильный. Поэтому я приготовил тебе еще один литературный десерт. «Цвет абрикоса» — это своеобразный китайский декамерон. Любовный роман тоже классический. Герой этого романа готов любить всех, не пропуская ни служанок в харчевне, ни певичек из веселого заведения, ни утонченных красавиц из аристократических семей. Он всегда востребован, этот китайский Казанова, благодаря некоему магическому дару. Заинтересовало? Читай скорее. Романы на любовную тему в Китае получили наименование сочинений о мотыльках и цветах. Эти образы цветов и мотылька, порхающего с цветка на цветок в поисках нектара, традиционно для китайской классической литературы. Красавица — это цветок, а ее возлюбленный — мотылек. Неплохое сравнение, согласен. Прощаюсь с тобой. До следующего письма, Денис. Постскриптум. Янь Юань и Цзилу стояли около учителя. Учитель сказал: «Почему бы каждому из вас не рассказать о своих желаниях?» Цзилу сказал: «Я бы хотел, чтобы мои друзья пользовались вместе со мной колесницей, лошадьми, халатами на меху. Если они их испортят, я не рассержусь». Янь Юань сказал: «Я не хотел бы превозносить своих достоинств и показывать свои заслуги». Цзилу сказал: «А теперь хотелось бы услышать о желании учителя». Учитель сказал: «Старые должны жить в покое, друзья должны быть правдивыми, младшие должны проявлять заботу о старших». Конфуций, суждение, беседы.